второе. Первый человек нашего рода. Эрмен медленно поднимался на высокий мыс, нависающий над пенным морским прибоем. Встревоженные чайки и кайры поливали человека вонючим пометом, смачно шлепающимся на плащ из моржовых кишок. Эрмен оглядывался назад и смотрел на россыпь темных яранг на белом снегу, покрывающим длинную галечную косу. Ему все больше и больше нравилось это место. Галечная коса с южной стороны омывалась обширной лагуной, а с севера подступали торосы покрытого льдом океана. Полноводный ручей, зажатый в узкой долине, еще дремал, промерзший до дна. Но уже скоро весенние жаркие солнечные лучи растопят снега и лед, и зажурчит по камням светлый чистый поток. Кучка яранг издали напомнила ему россыпь помета на снежном насте, черного жирного помета, еще не высушенного ветром. «Уф, Элен, черный помет!» — подумал Эрмен и улыбнулся самому себе. Так было названо поселение Лоравитланов. Примечание. Лоравитланы — самоназвание чукчей. Дословно «человек в истинном значении». Место и впрямь оказалось замечательным. Когда таяли снега и уходили морские льды, освобожденная от зимнего наряда галечная коса оказывалась между двух водных просторов. Зверья в окрестностях оказалось довольно, а осенью под скалой вылегало огромное моржовое стадо. С остро отточенными копьями уэленцы с позаранку отправились бить моржей. Добычу тут же разделывали и складывали в ямы, выкопанные в мерзлоте. Над окровавленным берегом носились чайки, хватали требуху и улетали в открытое море. Эрмен выбрал из скользкой от крови жира гальки подходящий камень и принялся точить затупившийся нож. Он поднял взгляд и увидел на гребне горы, нависающей над лежбищем, человеческие фигуры. Они молча наблюдали за уэленцами. Даже на таком расстоянии можно было различить, что это айваналины, и все они вооружены длинными копьями и луками со стрелами. Примечание. Айваналины – эскимосы. В данном случае жители соседнего селения на мысе Дежнёва – Новыкен. Эрмен пристально наблюдал за айваналинами, но они так и не выпустили ни одной стрелы. Уэленцы посягнули на лежбище, которое соседи почитали своим исконным сокровищем. Эрмену не хотелось вступать в вооруженную стычку с ними, но другого выхода не было. Договариваться бесполезно, так как эти люди объяснялись на другом языке. Многочисленные столкновения с враждебными племенами на долгом пути к Уэлену внушили Эрмену несложное правило. Обычно побеждает тот, кто нападает первым, кто застает врага врасплох. Несколько дней и ночей в Уэлене вострили копья. Женщины сшивали толстые моржовые кожи для панцирей. Старики При свете каменных плошек с плавающим куском горящего мха вытачивали из моржовых зубов острые наконечники для стрел. Под покровом ночной темноты байдары, заполненные вооруженными людьми, бесшумно отчалили от берега и, прижимаясь к нависшим над морем скалам, направились в Нувыкен. На главной лодке на носу сидел сын Эрмена Акмоль. Мальчик незаметно возмужал, вырос в настоящего мужчину, бесстрашного воина. Если ночной набег будет удачным, Акмоль может добыть себе жену. Война имела одну хорошую сторону. Одинокие мужчины племени получали возможность обрести подругу жизни. Если повезет, то можно надеяться на значительное обновление крови. Браки между лоро-ветланами и чужеязычными считались самыми продуктивными, и дети рождались сильными и здоровыми. Акмоль знал о своей главной задаче, но так волновался, что не раз замечал, как немеет рука, сжимавшая копье, и все нутро странно холодеет, а сердце будто поднимается к самому горлу. Весла бесшумно опускались и поднимались, и лишь слабый всплеск стекающих с них капель мог выдать присутствие нападающих. Но все заглушал неумолчный морской прибой, который всегда шумит у берега, пока его не усмирят льды. Едва кожаные лодки достигли берега, лоро-ветланы бросились вперед. Они легко и бесшумно карабкались по крутому склону, врываясь ураганом в полуподземное жилище Айваналинов. Послышались крики, стоны, призывы к сопротивлению. Акмоль рывком откинул тяжелую моржовую кожу, служащую дверью в жилище. В небольшой каменной плошке дрожало крохотное пламя, но его света было достаточно, чтобы увидеть сгрудившихся в дальнем углу до смерти напуганных людей. На юношу глянули два горящих уголька, глаза молоденькой девушки. Акмоль шагнул к ней, схватил за руку и потащил за собой. Он даже не почувствовал, как в его руку вонзились острые, как у молодой собаки, зубы. В темноте вокруг каменных хижин раздавали женские крики, стоны, проклятия на обоих языках, да угрожающие громкие шаманские песнопения, сопровождаемые громоподобными ударами бубнов. То и дело загорались движущиеся огоньки. Они, как живые, бегали от хижины к хижине. Кое-где огонь был посильнее, и в свете пляшущего пламени блестели острия копий и сверкали глаза воинов. Акмоль дотащил девушку до кожаной лодки. Сюда уже собирались уэленские воины с добычей, молодыми девушками. Нувыкенские айваналины не стали преследовать байдары. Уэленцы подняли паруса и устремились к родной галечной косе при свете нового нарождающегося дня. Добыча Акмоля лежала связанная на дне кожаной лодки. И только когда показалась отдельно стоящая скала Синлун, Эрмен дал знак сыну освободить девушку. Айваналинка отворачивала лицо, и даже раз попала плевком прямо в глаз Акмолю. Он размахнулся, чтобы ударить пленницу, но отец строго предостерег: «Не смей бить будущую мать твоих детей». Акмолю пришлось приручать Улесик, как дикого звереныша. Прошел не один месяц, прежде чем она подпустила его к себе. А тем временем Айваналины сделали попытку отомстить уэленцам, но на подступах к галичной косе в долине Эквена были разгромлены и с великими потерями отступили в свои каменные хижины. Примечание. Эквен — покинутое селение между Уэленом и Науканом. Эрмен распорядился больше не трогать моржовое лежбище у скалы Синлун, так как было обнаружено другое, к западу от Уэлена, более обильное. Когда большинство молодых женщин, захваченных при первом походе, забеременели, Эрмен решил установить мир с новукенцами. На этот раз плыли при свете солнечного дня, не таясь, не прячась в тени темных скал. Издали новукен мудрено разглядеть. Он казался нагромождением камней, разбросанных по склону. Но Улесик еще издали заметила родное селение и радостно заверещала на каркающем горловом языке. Она узнала родные места и была в таком нетерпении, что бросилась вперед, едва не свалившись за борт кожаной лодки. Ее земляки выстроились на берегу плотным рядом. Над их головами блестели остро отточенные наконечники копий из твердых моржовых бивней. За рядом вооруженных людей стояли шаманы с огромными бубнами. Их зловещий гул был слышен издали. Уэленцы были без оружия. Даже гарпуны для охоты на моржа оставили дома. Когда кожаные лодки приблизились к берегу, высоко над головами уэленцев просвистели стрелы. Айваналины давали знать иноплеменникам, чтобы они повернули обратно. И вдруг все услышали громкий женский крик. Это был голос Улесик, жены Акмоля. Она умоляла родных не стрелять, кричала, что они приплыли с добрыми намерениями, без оружия. Она так волновалась, что несколько раз ее голос прерывался рыданиями. Стрельба из луков прекратилась, но крик Улесик не умолкал, превратившись в крик боли и страдания. Акмолю показалось, что в жену попала стрела, но другие женщины и старшие мужчины в лодке догадались, в чем дело. У женщины начались роды, и под стоны роженицы кожаная лодка Лора Ветланов коснулась берега. Ребенка приняли старшие женщины, перерезали пуповину простым охотничьим ножом вместо полагавшегося каменного лезвия, завернули в пыжик и подали счастливой матери. Акмоль и Улесик вместе с ребенком первыми ступили на берег Новукена. Старший из Айваналинов подошел и, убедившись, что новорожденный мальчик, переломил над ним в знак вечного примирения стрелу. Имя новорожденному было дано Млемыким, что значит «сломанная стрела».